Ваш отец в городе? Вероятно, сэр. Отлично. Сомс, впрочем, не чувствовал особого облегчения. Этот баронетишка тоже довольно безответственный человек. Заставить Сомса войти в такое правление. А все от того, что связываешься с людьми, воспитанными в непростительном легкомыслии, без всякого понимания ценности денег. «Теперь, когда Элдерсон сбежал, — заговорил Сомс, — все должно открыться. Его признание у меня в руках». «А почему бы не разорвать его, сэр, и не объявить, что Элдерсон заболел туберкулезом?» Невозможность добиться серьезности от этого молодого человека действовала на Сомса так, как если бы он объелся тяжелым пудингом. «И, по-вашему, это было бы честно?» — сурово сказал он. «Простите, сэр». Майкл сразу отрезвел. «Чем мне вам помочь?» «Тем, что оставите ваши легкомыслие и постарайтесь скрыть все это от Флёр». «Непременно», — проговорил Майкл серьезным тоном, — «обещаю вам, буду молчать, как рыба». «А что вы собираетесь предпринять?» «Нам придется созвать пайщиков и объяснить всю эту махинацию. Они, вероятно, истолкуют ее в дурную сторону». «Но почему? Вы ведь никак не могли предотвратить то, что произошло?» Сомс сердито фыркнул. «В жизни нет никакой связи между воздаянием и заслугами. Если война вас этому не научила, то ничто не научит». — сказал Майкл. — Ну, сейчас придет Флёр. Вы меня извините на минуту. Мы продолжим наш разговор при первой возможности. Возможность представилась только, когда Флёр легла спать. — Вот что, сэр, — сказал Майкл. — Мой отец сейчас, наверное, в аэроплане. Он ходит туда размышлять о конце света. Хотите, я его вызову, если завтра у вас действительно заседание правления? Сомс кивнул. «Сам он всю ночь не сомкнет глаз. Чего же ему щадить старого Монта?» Майкл подошел к китайскому шкафчику. «Барт, — говорит Майкл, — старый фор... мой тесть сидит у нас». Он проглотил горькую пилюлю. «Нет, Элдерсон. Не можете ли вы заехать и послушать?» «Он приедет, сэр. Останемся здесь или поднимемся ко мне в кабинет?» «Здесь», — сказал Сомс, пристально разглядывая белую обезьяну. «Не знаю, куда мы идем», — внезапно добавил он. «Если б мы знали, мы умерли бы от скуки, сэр. Это ваше личное мнение». «Просто не на кого положиться. Не знаю, куда это нас заведет». «Может быть, куда-нибудь. Не в ад и не в рай?» «Подумать только, человек его лет...» «Он одних лет с моим отцом, сэр. Возможно, это было неважное поколение. Если бы вы побывали на войне, сэр, вы бы смотрели на жизнь веселее». «Вы уверены?» — проворчал Сомс. «Конечно. Война здорово выбивает из колеи, это верно. Но зато, когда попадаешь в такую переделку... тут уж понимаешь, что такое выдержка».